Глава вторая. Фортюн. Радуюсь, что снова наступил тот час, когда я могу, отвлекшись от суетных дел, написать вам, дорогая М. Расстояние, которое нас разъединяет, делает мою жизнь невыносимой каторгой. Порой закрываю глаза и представляю, как мы вальсируем в пустой зале под немыми взглядами портретов. Ваше невесомое тело, поддерживаемое моей рукой, скользит по мраморному полу. Голубая лента переливается в лучах солнца. Уготовил ли нам Бог хотя бы еще одно робкое свидание? Вечно храню у сердца открытку с вашим фотографическим изображением. Обустройство мое проходит хорошо. Так хорошо, что застрелиться хочется. Приезд мой здесь что-то вроде события. Все вокруг исполнены ко мне притворным почтением, граничащим с самым нахальным лизоблюдством. Разве что из пушек не палят мою честь. Но при этом ни на секунду не дают забыть, что я чужак. На днях граф Шереметьев пригнал к участку отличнейших гнедых рысаков. Превосходных, скажу я вам, рысаков. Такие целое состояние стоят. «Не откажете, — говорит Виктор Георгиевич, — принять». Я на него уставился в неверии. А он как ни в чем не бывало. Не лично же вам, а только министерству в пользу. А сам левым глазом подмигивает. «Чего это вы мне, — говорю, — подмигиваете?» А он: «Не гневите Бога, примите подарок». «Причем тут Бог, — спрашиваю?» Отвечает: «Грех ведь таких коней не взять. Грех, представляете?» «Наследник у меня, — говорит, — родился. Радость великая». В общем, так меня заболтал, что не успел я опомниться, как кони уже оказались в стойлах. «Что поделать?» Передал в пожарную службу. «Там такие скакуны нужнее». Уж что-что, а пожары в Москве случаются почаще, чем преступления. Чувствую, пропадет здесь даром мой следственный опыт. В делах царит такое запустение, что хоть вешайся. В Москве решительно не принято ничего записывать. Даже простейшие учеты ведут нехотя и из-под палки. Протоколы обрываются на полуслове. Отчеты пестрят ошибками, неточностями и необоснованными суждениями. Мне это, как человеку столичному, мерзко и противно. Лень властвует надо всем. Город будто скован древним сном, будто пьяненькая ведьма повесила на москвичей шуточное проклятие, от которого те не могут и не хотят избавиться. Столько безалаберных и ленивых людей просто не могло собраться в одном месте без чего-то злого умысла. Будочники расшатались от безделья и пьянства настолько, что уже мало походят на представителей рода людского. Поймал тут одного бутаря за руку. «Что ж ты, служба средь бела дня берешь?» — спрашиваю. А он мне: «Что же, ваш бродь, ночью прикажете брать? Ограбить? Пошаливают здесь ночью-то». А сам лыка не вяжет. Как я влепил ему по шее за то, что мундир позорит. Воистину, Москва — Третий Рим. Берут и дают все. Да и как не брать при таких нищенских окладах? На какие скудные средства вынужден существовать здесь полицейский чин? Тотчас распорядился увеличить жалование, переодеть личный состав и обновить оружие, а также уволил почти всех частных и квартальных. Тех, что привыкли к плачевному положению, дел настолько, что исправить их уже не было никакой возможности. Повсеместно велел окрасить ветхие дома и расчистить гниющие помойки. Все это, конечно, с позволения его светлости генерал-губернатора. Тот отбыл на отдых и дал полнейший карт-бланш на мою деятельность. «Смотри мне, Виктор Георгиевич», — сказал он, отъезжая на вокзал. «Как бы ни вышло в Москве в мое отсутствие какого качества?» Я его, конечно, заверил, что не допущу качества. Но, по правде говоря, я был бы и рад случись хоть что-нибудь. Гложет меня здесь тоска болотная. Ощущаю, как сам погружаюсь в этот обуявший всех предсмертный сон, будто я лягушка, барахтающаяся в ведре и не понимающая еще, что басня лжет, и молоко под моими лапками никогда не превратится в масло. И как вы думаете, благодарит меня Москва за такие, безусловно, благие свершения? Молчаливое презрение, неисполнение постановлений, удивленные взгляды, шепот за спиной. Хорошо, хоть весна пришла и все преобразила. Грязные улицы укутались в изумруд распустившихся лип и рябин. Покосившиеся здания спрятались за душистые шары сирени и белые облака черемухи. Зловоние канав уступило место карамельному аромату цветов и свежести молодой травы. Грязь повсеместно подсохла. Пустынные склоны заросли зеленью. Топкие берега рек укрылись шапками плакучих ив. Как горит, как сияет в лучах майского солнца золото куполов! Как радуют душу поутру ликующие переливы бесчисленных колоколен! Как сладко поют в ветвях птицы! Знаете, а весной в этом городе очень даже можно жить. С любовью, ваш П. Когда князь Поль Бабоедов покидал апартаменты на Мясницкой, а именно так он называл тот мебелированный клоповник, который снимал в доходном доме, нагретая майским солнцем Москва уже погружалась в сумерки. Если бы именитые предки князя узрели наследника в тот момент, чего бы они точно не сделали, так это не попадали бы от радости с пушистых облаков. В руке последний представитель фамилии нес саквояж, в котором с запасом умещалось то последнее, что осталось от накопленных веками богатств. Может, поэтому Поле предпочитал не думать о длинной очереди предшественников, которая выстроится к нему с претензиями, воздумая он сыграть в ящик. Князь оставил за спиной темную пасть поросшего бурьяном переулка, переступил через труп кошки, от которого за зиму остался лишь вшивый скелетик, и вышел на Лубянку. Площадь благоухала так, что правый глаз князя заслезился, а левый задергался. Экипажи всех пошибов облепили периметр. Лихачи в ливреях брезгливо поглядывали то на опухших ваник, то на водовозов, присосавшихся к центральному фонтану. Из-под его чаши боязливо выглядывали глаза да и каменные амурчики. И казалось, что не одухотворенный гений архитектора загнал их туда, а окружившая, из бог весть какими намерениями, бородатая, матерящаяся и не очень трезвая толпа. Вокруг этого драматического действа шныряла публика, равнодушная к страданиям каменных человечков, но с интересом поглядывающая на пухлый саквояж. Князь прижал его покрепче к груди и направился к первой же пролетке. В ней восседал косматый мужик в изжеванном цилиндре с кокардою. Как только мужик заметил Поля, он блеснул из-под козырька мутными глазами и гаркнул. «Ага!» Князь не понял, что значит это «ага», но вздрогнул и попятился, выталкиваемый облаком почти осязаемого лукового перегара. Косматый, с необычайной для его комплекции легкостью, выпрыгнул, схватил князя за плечи, и через мгновение Поль, сам не понимая как, сидел уже в пролетке. «Свезем, барин! Ух, свезем!» — взревел извозчик, запрыгнул на козлы, хлестанул кобылу по ребрам и причмокнул. «Но! Пошла, родимая!» Лошадка заржала, замотала головой, но тронулась. «В грузины», — уточнил князь дрогнувшим голосом. «Целковый», — уточнил мужик. Князь стиснул зубы от жадности, но торговаться в его ситуации было смешно и даже низко. Повозка заскрипела, дернулась и, подпрыгивая на ухабах, покатилась в сторону театрального проезда. «Матвей», — сказал извозчик куда-то в темноту перед собой. «Представляется», — понял князь. «Поль!» Мужик обернулся и смерил пассажира подозрительным взглядом. «Жид, что ли?» «Помилуйте, с чего же сразу жид? Именно французский манер!» «Ах ты ж!» Взревел косматый, выправляя повозку, которая чуть не налетела на встречный экипаж. В нем гоготала и размахивала бутылками подвыпившая компания. Князь испытал жгучую ностальгию по своей прошлой беззаботной жизни. «Аглицкая, говоришь?» Князю потребовалось время, чтобы понять, о чем спрашивает извозчик. «А, имя? Поль, французская. Бабка настояла». «Благородие, значит?» «Да», — отчего-то смутился Поль. Самый что ни на есть. Мужик погрозил Полю шершавым пальцем и залился сиплым, похожим на свист самовара, смехом. Свернули в какой-то переулок. Не то чтобы князь хорошо представлял себе дорогу, но поворот показался ему вовсе не обязательным. «Увязнем», — сообщил мужик. «Увязнем», — согласился князь, поняв, что это именно то, чего мужик и пытался избежать, свернув с заболоченной поварской. Пролетка нырнула в темноту и замедлила ход. Князь вжался в сиденье. Вокруг, как назло, не было ни души. «Слыхали, барин? Скоро брату вашему каюк», — сказал извозчик нараспев. «Какой такой каюк?» «Говорят, прознал царь-батюшка, что помещики крестьян обманули, землю не отдали. Государь разгневался и разрешил земли брать сколько хошь, мужикам жить в усадьбах, жениться на барынях, а господ на фонарях вешать». «Что-то ты, братец, заврался», — ответил князь, и голос его предательски извился в сопрано. «Где же они тебе в усадьбах столько фонарей найдут?» «И то верно, барин, и то верно», — расхохотался Матвей. В середине переулка сделалось совсем темно. «Чего в сундучке-то везешь, вашество?» «Вот так вот просто и спросил», — подумал князь. Завез в безлюдное место и спросил. «Не зря говорят, простота хуже воровства. А тут и то, и другое сразу. Пришьет он меня и глазом не моргнет». «Деньги!» — выпалил Поль, и во рту от собственного безрассудства у него пересохло. Матвей дернул вожжи, и пролетка остановилась. Он обернулся, осмотрел князя с ног до головы хмельными глазами, пошевелил усами, подергал лопатой бороды. Потом морщинки на лбу извозчика разгладились, уголки рта поползли вверх, и он хрипло расхохотался. «Шутить изволишь! У тебя, поди, и портков-то запасных нет!» Матвей хлестнул кобылку. Та встрепенулась, прижала уши и тронулась. Вскоре переулок кончился. Они выехали на освещенную узкую улицу. По лбу князя катились крупные капли пота. «Пронесло», — подумал он. «Ворочусь, непременно поставлю свечу Иверской. Непременно». Он испытал вселенскую благодарность к этому мужику просто за то, что тот не убил его и не оставил коченеть в сыром переулке. Князь даже почувствовал ту самую мистическую силу русского народа, о которой так любили размышлять русские писатели. Но пока никто из них не смог подобрать правильных слов. Все выходило какая-то вымученная пошлость. «Эх, барин, в рот тебе малина!» — крикнул Матвей и завел немыслимо грустную песню. В ней лирический герой обращался к некой Маньке. Ясно из песни было то, что жизнь простого народа полна суровых лишений и первобытного ужаса. А вот совершенно неясно было то, кем эта Манька лирическому герою приходится. Из каких-то строк можно было заключить, что речь идет о лошади, из каких-то, что о матери, жене или даже дочери. Князь припомнил историю о греческой нимфе Ио, которую Зевс превратил в корову, чтобы сокрыть их роковую связь, и еще раз убедился, что русский мужик, по сути своей, остался глубоко обманувшимся язычником. Причем именно факт этого самообмана, о котором мужик, конечно же, догадывается, и является источником его непоколебимой веры. Но песня была хорошая, искренняя. Вот уже и живодерка. Улица встретила их непроглядной тьмой, глухими заборами и кислой вонью винных погребов. Кобыла вжала голову и поплелась мелким шагом. Даже Матвей примолк и осунулся. «В подъезд не сиганешь?» — спросил он через плечо. «А то я вашего брата знаю». «Как можно-с?» — произнес князь с обидой в голосе. Вскоре из темноты выплыл нужный дом. Князь сунул синенькую ассигнацию в шершавую ладонь и соскочил со ступеньки. «Многоблагодарны, вашество! Бог даст, видимся!» — кивнул Матвей и укатил по ухабам в темноту. Особняк представлял из себя одноэтажное здание с угрожающе нависающим мезонином. Построенное когда-то, что называется, с претензией, Сейчас оно горбилось под тяжестью черного неба, щетинилось рельефом кирпичей и грустно улыбалось горизонталями поплывшей кладки. Поль прокрался вдоль темных окон и остановился напротив облупившейся двери. «Отчего ж в халупе такой поселился, а не в Дюссо или Национале?» — подумал князь, выдохнул и дернул за шнурок звонка. Колокольчик глухо брякнул с другой стороны. Послышалось шевеление, и глухой голос произнес. «Кого черти принесли?» «Князь Бабоедов, по личной инвитации». «Милость прошу, входите», — просипел голос. Князь нажал на ручку, толкнул дверь и вошел в образовавшуюся полоску света. Его взору открылась пыльная прихожая, продолжавшаяся темным, казавшимся бесконечным коридором. Закопченная керосинка на полу едва освещала пространство вокруг себя. Пахло сыростью, перегаром и канифолью. Романтический образ встречи с мистическими силами, который князь построил в голове, продолжал рушиться. «Эй, слуга!» — крикнул князь, селясь найти взглядом того, с кем только что разговаривал. Но в каморке никого не было. Вдруг сзади раздался голос. «Вот вы и пожаловали!» Князь вздрогнул, обернулся и увидел высокого человека в длинном, расшитом галунами пальто. Из-под надвинутой на лоб шляпы с позументом блестели угольки глаз. Они были будто бы насильно вставлены в желтое неприятное лицо, закрытое до подбородка клетчатым шарфом. Судя по тому, как человек подпирал собой дверь, он был безбожно пьян. «Князь Бабоедов», — сказал Поль с едва скрываемым презрением, — «у меня назначено». «Ужели не различаем господ?» — воскликнул привратник, причудливо растягивая слова. «Однако не один вы, с позволения сказать, хаживаете. Давеча генерал Спиридонов висит на носил. Так у него и награды, и родственники с во дворце, с позволения сказать, положение с...» «Незнаком-с», — дернул князь шеей, чувствуя к привратнику необъяснимое отторжение. «При чем тут какой-то генерал?» «Как это при чем? Человек денежный, не то что вы, как я погляжу». «Не извольте беспокоиться, оговоренная сумма при мне», — сказал князь и постучал по саквояжу. «Вижу, вижу», — протянул привратник. «А вот я, сударь, в последнее время поиздержался чрезвычайно и имею недовольствие пребывать в состоянии омерзительной бесчеловечной нужды. Не займете ли вы мне в долг несколько денег в счет нашего уговора? А уж я за вами сохраню первостепенность». Человек вдруг сделал такие жалостливые глаза, что Поль едва поборол желание сунуть руку в карман за мелочью. «Сдается мне, ты пьян в стельку!» — крикнул князь, сбрасывая с себя наваждение. «Так точно-с, не трезв-с!» — вздохнул человек. «А ну, веди меня к хозяину!» На лице привратника растянулась грустная улыбка. «Да как же я вас поведу, ежели у меня ног нет?» Князь опустил взгляд и только сейчас понял, что смущало его с первых секунд. Это было на самом виду, но ускользнуло от разума по причине совершенной невозможности увиденного. Пальто привратника обрывалось чернотой. Внизу на полу сияли новенькие, но совершенно пустые сапоги. Понятно стало Полю и противоестественная поза. Калека, должно быть, висел на каком-нибудь крючке на двери. И именно это, вкупе с сапогами и окружавшей поле тьмой, создавало иллюзию, что человек стоит. «Господь всемогущий!» — перекрестился князь. Ему вдруг сделалось душно и тошно. Хотелось поскорее выскочить обратно на улицу, но выход теперь преграждал этот страшный человек. Привратник захохотал. Звук его скрипучего, как кирза, голоса многократно отразился от стен и ударил по ушам Поля. «Обнажаться, дела ваши!» — зашептал человек. «Обнажаться! Но придет бессмертный, принесет источник смерти и помилует вас!» Князь подметил, как мелко и противоестественно дрожит голова привратника, как с уголков его губ на клетчатый шарф стекает зеленоватая пена. Полю сделалось совсем уж не по себе. Безотчетный ужас овладел им. Он развернулся и побежал вперед по коридору, более всего боясь, что безногий каким-то образом кинется за ним. Ухватит за пятки. Пробежав несколько метров, князь запутался в ногах и начал было падать. Но коридор резко оборвался, и Поль врезался плечом в то, что оказалось дверью. Дверь распахнулась, и он ввалился внутрь. Некоторое время он стоял, оцепенев от картины, которую увидел в пыльной и захламленной комнате. На разбитом паркете посреди полутьмы стоял небольшой грубый стол. За ним сидел и скрипел пером по бумаге безупречный господин в бархатном жилете. Внезапное появление гостя, казалось, никак не нарушило его сосредоточение. Князь прикрыл дверь, отряхнул сюртук и издал ртом неопределенный звук, тем самым как бы обозначая еще раз свое появление. «Un instant!» — поднял палец господин, потом указал за этим пальцем на стул по его правую руку. Поль присел, поставил саквояж на колени и стал рассматривать знаменитого иностранца. Тот выглядел в точности так, как князь его себе представлял — денди с безупречным видом и манерами. Лицо его могло бы считаться весьма красивым, если бы не портящий все неприятный широкий рот с мелкими острыми зубами. Поль осмотрел комнату и приметил множество интересных деталей. Помимо склянок с разноцветными жидкостями, причудливо спаянных стеклянных сосудов, обрезок резиновых трубок и сломанных шестеренок, он также разглядел неприятного вида зажимы, чрезмерно большие шприцы и комки окровавленного войлока. Наконец господин отложил перо и поднял на князя блестящие глаза. «Жак Дюпре, всецело к вашим услугам. Извините, извините сердечно, что приходится принимать столь высокую персону в таком десарде», — всплеснул он руками. «Я в Москве недавно и не успел обзавестись еще приличным кабинетом». «Князь Поль Феликсович Бабоедов». «Но какая я персона, что вы, право?» «Но титул ваш требует особого к вам почтения». Он вскочил со стула, схватил руку князя и принялся трясти так, что у князя заходили ходуном все три его подбородка. «Ах, как я рад, ваше сиятельство, какая честь!» Князь почувствовал, как приятный жар приливает к лицу, и в очередной раз убедился, что русских и иностранцев разделяет пропасть в отношении манер. Здесь, на родине, титул его считался чуть ли не исторической нелепицей. И вот он, француз, подданный страны, колыбели всех революций, а жмет руку ему, жмет и восхищается. Впрочем, господин восхищался уж очень усердно. Полю пришлось вытащить свою пухлую горячую ладонь из его узкой и ледяной. «Ах, как приятно иметь дело с высокородным человеком!» — воскликнул Дюпре и плюхнулся обратно на стул. «Ну а чего вы так бледны? Надеюсь, Бернард не доставил вам неудобств». «Бернард?» «Да, мой слуга», — сказал иностранец и поднял брови так, будто это все объясняло. «Признаться, для калеки у него прескверный характер, и, уверяю, черная, черная душа». В голове князя воскрес образ пустых сапог, и ему снова чуть не сделалось дурно. «Не гневитесь на него», — рассмеялся Дюпре. «Да, Бернард лишен некоторых частей тела, но не обделен странноватым чувством юмора. Сам попросил подвесить его на дверь, чтобы он мог, говоря его словами, встречать клиентуру. Не любит, видите ли, сидеть сложа руки». Дюпре в голос рассмеялся. «А я уж грешным делом подумал, что теряю рассудок», — ответил князь не в силах не улыбаться сам. — Настолько необычная картина. — Надеюсь, он хотя бы не клянчил у вас деньги? — Не припоминаю. — Ах, несносный! — вскрикнул иностранец и ударил ладонью по крышке стола. — Сколько вы дали ему? — Нисколько, — сказал князь, решив не врать больше проницательному господину, который с такой легкостью раскрыл его обман. «Я, признаться, сам не в том положении, чтобы подавать». Тонкие губы Дюпре искривились в отвращении. «Мерзавец! Плут! Преступник!» От его криков полупустая комната зазвенела. «Приношу свои глубочайшие извинения за это безобразие. Что уж там, он даже меня в свое время умудрился обокрасть. Впрочем, ваша светлость не должна держать зла на бедного калеку. Боюсь, долго он не протянет. Маловато оказалось в нем жизненной энергии». «Бог с вами! Я того и не сказал вам сразу, чтобы не навести на него поневоле ваш гнев. Однако хорош. Видите ли, когда-то он был отменным попрошайкой, и сейчас не успели бы вы моргнуть, как он обобрал бы вас до нитки». Последнее замечание совсем не понравилось Полю. Он хотел было возразить, что сам оберет кого хочешь, но подумал, что это будет неуместно. Дюпре достал из портсигара черную папироску и закурил. «Мы, конечно же, перейдем через мгновение к вашему делу. Но не хотите ли для начала узнать приинтереснейшую историю о том, как Бернард сделался таким?» Поль, конечно, ничего такого знать не хотел, но из вежливости кивнул. «О, вы не пожалеете, не пожалеете!» — улыбнулся иностранец и выдохнул в лицо Поля целое облако ароматного дыма. История Бернарда. Большинству людей свойственно мечтать о всякой ерунде. Деньги, власть, женщины, безделушки, смерть других людей на худой конец. Бернард же мечту имел самую чистую. Ни золотые горы, ни держава со скипетром, ни хорошенький женский зад не способны были взволновать его душу по-настоящему. Чего он хотел, так это стать лучшим в том, что делает. А делал он вот что. Каждое утро он покидал свой особняк в западной части Сен-Луи и отправлялся на север Парижа. Там, в небольшой съемной квартирке, он, наконец, мог позволить себе стать тем, кем он являлся. Он вешал на крючок цилиндр, скидывал фрак, расстегивал алмазные запонки, вынимал из кармана золотые часы, снимал шелковую сорочку. Словом, разоблачался. Сдергивал личину, которую на него навесило общество, семья и происхождение. Вместо этого он надевал дырявую шинель с подшитым изнутри тряпичным горбом. Взъерошивал волосы, уложенные цирюльником только полчаса назад, мазал лицо отборной парижской грязью, которую имел при себе в коробке из-под Монпасье. И во всем этом облачении спускался на площадь Клиши к десяткам таких же, как он, попрошаек. И да, не удивляйтесь, некоторые из тех, кому вы подаете у церкви, сами в состоянии подать кому угодно. Но Бернард отличался от них всех. Будучи наследником крупной оружейной мануфактуры, он, очевидно, в деньгах нуждался еще меньше остальных. Его интересовало другое. Еще юношей он узрел иллюзорность окружающего мира, понял бессмысленность светских ритуалов и фальшь общественных правил. Молодость он посвятил следованию пылким политическим учениям. А к 30 годам, разочаровавшись и в них, осознал, что ничего из себя так и не представляет. И тут к нему пришла стоящая мысль – стать лучшим хоть в чем-то, и не ради славы. Он просто захотел попробовать, какое оно на вкус – совершенство. «Одного желания мало», – говорят они. «Какая отвратительная ложь! Ее проповедуют неудачники, которые только и умеют ходить протоптанными тропами. Невозможно, кричат они и трясут пыльными аргументами. Но одного желания, мсье, одного горячего и искреннего желания более чем достаточно, ведь именно желания крутят жернова этого мира. И наш Бернард догадался об этом. Когда он облачился в ветошь, он впервые в жизни почувствовал, что находится на своем месте. Площадь с ним делили настоящие профессионалы, липовые священники с бездонными запасами проповедей, вечно беременные проститутки с провалившимися от сифилиса носами, безумные старухи, державшие в сучковатых руках свертки с полуживыми младенцами, покупаемыми у тех же проституток, когда те разрешались от бремени за ближайшей помойкой, обезображенные неведомыми болезнями старики, голые дети со съеденными оспой лицами, Те самые, которые чудом выживали в свертках безумных старух. Ветераны всех войн и революций, потерявшие части тел, но не где-нибудь на высотах Шпихрнфорбах, а уснув зимой в оскверненном ими же сугробе. Всем находилось место под монументом маршалу Мансею. По сравнению с ними Бернард был белым лебедем, приземлившимся на поверхность пруда, покрытого трупами и фекалиями. Как он не пачкал грязью лицо, как не сгибался под тяжестью своего мнимого горба, ничто не могло скрыть от прохожих его стать, его не знавшие труда руки и незамутненный выпивкой взгляд. Внимание всегда доставалось другим, более тщедушным, жалким и изувеченным. Долгое время он клял судьбу, что ему довелось родиться в богатстве и достатке, но потом понял, что дело в другом, что достичь совершенства невозможно, действуя в полсилы, необходимо чем-то пожертвовать. И решение пришло внезапно. Так бывает со всеми стоящими идеями. Долгое время идеи зреют в сознании и существуют лишь аморфными призвуками будущей сути. Потом они конденсируются в светящиеся озарения и пробивают толстую кожу предрассудков, являя свое пугающее великолепие миру. Дюпре оглядел стены комнаты, будто узрев это самое великолепие, о котором говорил. Поль повернул голову, но не увидел ничего, кроме грязноватых обоев. Иностранец стряхнул наросший пепел и заговорил низким голосом, поворачивая гипнотические глаза на поле. Так, теплым осенним вечером, Бернард Мармонтель, богатый промышленник и завидный холостяк, закрылся в кабинете один на один с раскаленной в пламени камина пилой. Перепуганная страшными криками прислуга долго не могла выбить подпертую секретером дубовую дверь. А когда им это все-таки удалось, внутри их ждали лишь окровавленное лезвие пилы, обгоревшая в камине конечность и распахнутое настежь окно, занавески которого трепал пахнущий гнилыми листьями ветер. Наутро Бернард гордо демонстрировал населению площади кровоточащий обрубок на том месте, где еще вчера была его правая рука. Он больше никогда не вернулся в поместье. Презрев компромисс, он, наконец, стал тем, кем всегда хотел быть. Так началось его шествие на вершину этой сломанной лестницы. Дюпре надолго задумался, попыхивая сигарой. Поль почувствовал, что это его шанс перейти побыстрее к делу. Но как только он раскрыл рот, иностранец выдохнул ему в лицо гигантское облако дыма, отчего Поль до слез закашлялся. Дюпре с улыбкой наблюдал за страданиями князя. Глаза его как-то нехорошо блестели. Наконец он продолжил. «Когда через пару лет я встретил его у подножия церкви Мадлен, он передвигался на деревянной дощечке с колесиками, отталкиваясь левой рукой, единственной оставшейся конечностью, и умолял перепуганных прохожих отрезать и ее». Вот как сильно манил его вкус совершенства. Я единственный, кто понял его замысел, проникся к нему уважением и исполнил его желание. Бернард сделался самым несчастным из всех коллег, которыми кишел. Да и сейчас кишит Париж. Однако поддерживать в себе жизнь в таком состоянии, как вы понимаете, ему стало проблематично. Поэтому я взял его в услужение. Тогда же он стал именоваться Бернард Первый. И пусть тело его ждало еще множество болезненных перерождений, а к имени все прибавлялись и прибавлялись палочки, это не изменило сути его стремлений. Несколько минут прошли в тишине, разрезаемой лишь тиканьем часов. Комната заполнилась дымом настолько, что Поль едва различал иностранца напротив. Дюпре с влажной улыбкой наблюдал за его реакцией и совсем уже не казался князю ни приятным, ни привлекательным. Была в нем черта, которая более всего встречается в людях надменного нрава, когда через каждый жест, пусть даже самый благородный и вежливый, сквозит насмешка и ощущение собственного превосходства. «Простите», — начал Поль, тщательно подбирая слова. «Не могу похвастаться тем, что я понял все, что вы рассказали. Но не показалось ли мне из вашей истории, что вы изволили отрезать несчастному руку?» «Да», — Дюпре кинул окурок на пол и придушил туфлей. «И со временем я зашел несколько дальше. С этого и началось мое нежное увлечение анатомией и первые эксперименты. Вас это удивляет?» «Меня удивляет, что кто-то отказался от хорошенькой мануфактурки и переехал попрошайничать на сырую площадь. А еще я ни за что не поверю, что проходимец, который встретил меня в коридоре, французский аристократ». Дюпре взорвался хрустальным смехом. «Вы, князь, смотрите на мир под удивительным углом. Что до Бернарда, то мы прошлись только по самому началу этой истории, и чтобы рассказать ее всю, боюсь, у вас не будет...» «Не будет», — перебил князь. «Хотелось бы побыстрее, как говорится, revenons et non montons». Повисла неловкая пауза. Поль уже жалел про себя, что так грубо оборвал иностранца. Тот сверил его увлажнившимся, будто от обиды, глазами. «Приношу глубочайшие извинения», — произнес Дюпре. «Потратил ваше драгоценное время на пустые, хоть и приятные воспоминания. Так с каким желанием пожаловали вы? Вам тоже нужно что-нибудь отрезать?» «Бог с вами!» — перекрестился Поль. «Ну так что же тогда? Не томите!» «Господин Дюпре», — начал Поль, учитывая усилия, которые я потратил, чтобы достать инвитацию, а также сумму компенсации, могу ли я рассчитывать на вашу конфиденциальность?» «О, всецело», — заверил господин. Поль слизнул пот с верхней губы и зашептал. «6 месяцев назад я имел неосторожность утратить один важный предмет». «Предмет?» «Сущая безделушка, казалось бы. Старый перстень, грошовый к тому же, но теперь в его отсутствии от меня начисто отвернулась удача». Дюпре как-то весь сразу выпрямился в кресле и наклонился к князю. «Так вы из тех, кто верит в удачу?» «Поймите, я не из суеверных и сам рассмеялся бы в лицо первому, кто рассказал бы нечто подобное. Но, оказавшись в том положении, в котором я оказался, поневоле начинаешь верить в сверхъестественное. Сперва перестал вести в карты. За месяц я проиграл всю наличность. За следующий нажил прилично долгов. А еще через 2 мои попытки отыграться сделали меня полнейшим банкротом и посмешищем для всей Москвы. У меня даже появилось обидное прозвище — «Бедный князь». Я ведь... я побогаче многих был. Прадед мой при Бородине погиб. И на стене храма Христа Спасителя пропечатан, между прочим. Можете пойти посмотреть». «Все непременно схожу», — заверил Дюпре. «Мануфактурка моя железноделательная, батюшка еще построенная, ни с того ни с сего лопнула. 3 деревни, фамильная усадьба — все с молотка ушло в счет долгов. А недавно, в конце зимы, в мой экипаж ударила молния. Я чуть не лишился жизни последнего, чего имею. Вот тут я и понял, что сама смерть охотится за мной. Вот буквально только что меня чуть не придушил извозчик». Дюпре внимательно смотрел на князя, обхватив тонкими пальцами острый подбородок. «Но как же вы умудрились утратить столь ценный предмет?» «Глупость, сущая глупость», — замотал головой Поль. «В тот вечер я гостил на скучнейшем балу и почти все время по обыкновению провел за карточным столом. Мне чертовски везло. Я опустился в браваду и даже позволял себе прикуривать от сотенных ассигнаций. Причем очаровал нескольких хорошеньких дам. Часу в 3 за столом появилась баронесса Армфельд. Она в Москве фигура авторитетная, как иногда неизвестно почему бывает с московскими старушками. Она ни с того ни с сего обозвала меня шулером. Оскорбление в наших кругах смертельное. Я попросил ее объясниться. На это баронесса заявила, что ей не к чести объясняться перед лентяем и франтиком, проматывающим папино наследство. А еще что удачу мне приносит мой фамильный перстень, и что сними я его, то тут же проиграю в пух и прах». «Фамильный, говорите-с?» «Да, колечко от бабки досталось, царствие небесное. Храни его, Полюшка, — говорила она, — он защитит тебя от бед и принесет удачу. Я всегда думал, что это сказки. Иногда Полю удавалось врать очень проникновенно. Это был один из тех моментов. «Занимательно», — сказал Дюпре. «Ну и что же было дальше?» «В общем, я и поднял баронессу на смех. Шутка вышла на славу, особенно смеялись дамы, которым я уже, не стесняясь, подмигивал». «Не смеялась только старая баронесса. Она предложила мне поставить перстень на кон и проверить ее предположение. Тут бы мне забрать барышень и уехать кутить в яр, но я на свою беду предложение принял. Успех, чертов успех, вскружил мне голову. Распечатали колоды для фараончика. Я поставил бубнового валета. Старушка принялась метать, и на втором же круге на ее сторону приземлилась такая же карта. Уж если кто и был из нас шулер, так это она. Вскоре я уже наблюдал, как баронесса нанизывает на свой упитанный пальчик мой перстень. Как только это произошло, я будто бы почувствовал какую-то глубокую утрату. Я просидел до утра, наблюдая, как один за другим расходятся гости. Более всего мне запомнились взгляды тех барышень. Презрительные взгляды. Как никогда я чувствовал себя слабым и одиноким». Князь откинулся на стуле, вымотанный собственным рассказом. «Что ж, выходит, перстень действительно наделен некой таинственной силой», — прошептал иностранец. «Но вы же, наверное, пытались вернуть его?» «Пытался», — кивнул Поль. «Перед тем, как обратиться к вам, я перепробовал все. Хотел выкупить, требовал, угрожал, просил, умолял, унижался. И четверговую свечу домой носил, и освещенную вату в уши закладывал. Все без проку». Когда ничего не помогло, я решил найти у моего визави слабость. И какая же слабость у баронессы? Старушка всегда была падка на молодых красивых мужчин. Следующий ход напрашивался сам собой, но злая природа, как вы сами можете лицезреть, наградила меня рыхлым задом и просящими глазками. Нужен был кто-то, на кого она точно клюнет. И тут сама судьба подкинула шанс. Сидел я как-то в трактире и горевал о потерянной удаче за графинчиком Зубровки. Как вдруг ко мне подсел один оборванец. Отставной унтер-офицер карабинерного полка, председатель советов, благодетель, содержатель лошадей и тарантасов Жорж Селиванович Безобразов. Так он представился. Одет председатель советов был в грязный кольцоный изорванный мундир. Благоухал Жорж Селиванович в высшей степени муво. По обритому наполовину черепу я сразу заключил, что он беглец с каторги и уже хотел отослать его к такой-то матери. Но, помилуйте, он так ловко раскрутил меня на ужин с водкой, что всю оставшуюся ночь я прослушал, открыв рот, небылицы о его военных приключениях и любовных подвигах. Жорж называл себя то тайным сыном самого Наполеона, то прямым потомком Чингисхана, а двигался и говорил, несмотря на свинское опьянение, с таким изяществом, что даже в своем рванье мог потягаться с любым придворным кавалером. «А как красив чертовски!» Тогда-то в моей голове созрел план. Я немедленно предложил ему работать на меня. Он поклялся в вечной преданности и остаток ночи искал, кому набить морду, лишь бы эту свою преданность доказать. Когда силы его покинули, я отвез его в усадьбу, бросил в подвал, приставил ко входу приказчика с ружьем и 2 недели держал на хлебе и воде, ограждая всячески от водки, которой он, как я догадывался, был чертовски пристрастен. После того, как хмельной бред покинул его голову, а сама голова заросла густыми кудрявыми волосами, я отвел его к лучшему цирюльнику и заказал недурной фрак. Ба, это был другой человек, настоящее совершенство, как раз то, о чем вы говорили ранее. Я уже представлял, как влюбленная старуха отдаст ему все, что он пожелает, включая, само собой, мой перстень». «Но судя по тому, что вы сидите теперь передо мной, что-то не заладилось». «Поначалу все шло великолепно. Я организовал Жоржу приглашение на бал, который устраивала баронесса. Перекрестив и поцеловав, я отправил его на извозчике, строго наказав не пить. Мерзавец вернулся под утро, мертвейший пьяным, и не смог ничего толком объяснить». Проспавшись, он сообщил, что старуха влюблена в него до безумия и попросил водки на опохмел. Я был в восторге. Баронесса таки не устояла перед остроумным красавцем. Зная не понаслышке женскую душу, я решил потомить влюбленную. В этом мне помог ящик вина, которым я наградил Жоржа за отличную службу. Через несколько дней, когда офицер был уже в тяжелейшем запое, я прознал через свои источники, что баронесса не находит себе места и чуть ли не с жандармами разыскивает бравого офицера, который завладел ее сердцем. Все шло как нельзя лучше. Пора было приводить соблазнителя в чувство. Пришлось окунуть его в прорубь, но вскоре обольститель был так же свеж, как и в день первого свидания. Я отправил его к особняку баронессы и принялся ждать с легким сердцем и большими надеждами. В эту ночь Жорж не вернулся. Как не вернулся и на следующий день. Он заявился лишь через неделю и вид имел совершенно изможденный. Он рассказал, что баронесса поселила его у себя в спальне и ни на мгновение больше не собирается с ним расставаться. Далее он с дрожью в голосе поведал о любовном аппетите старушки, который, как он смел выразиться, был чрезмерно конский. Я смотрел на своего подельника и не мог узнать. Лицо его осунулось, под глазами чернели мешки, а руки дрожали так, как не дрожали даже после двухнедельного запоя. «Так-так», — пропел Дюпре. По напряжению его лица и отсутствующим глазам, уставленным вдаль, было заметно, что ум его занят чрезвычайно напряженной деятельностью. «А что же кольцо? Удалось ли достать его?» Тут судьба нанесла очередной удар. Оказалось, что старушка ни за что не готова была расстаться с перстнем, даже ради нового возлюбленного. В последнюю ночь Жорж решил бежать из любовного плена и попытался стянуть перстень с пальца спящей баронессы. Но тот так плотно засел на упитанном пальчике, что снять его даже с маслицем не представлялось возможным. Так мой подельник вернулся ни с чем. «Занимательно», — протянул Дюпре. Глаза его дрожали. «А вы не пробовали отнять?» «Что отнять?» «Палец. Чик, и перстень бы слетел». Князь уставился на собеседника в непонимании. «Скажите тоже. Она же проснется!» Дюпре хлопнул в ладоши и залился смехом. «Удивительный вы человек, князь! Ради своего желания не готовы даже нарушить чей-то благостный сон! Ну-с, что было дальше?» «Собственно, ничего. Подельник мой имел неосторожность прогуливаться в рядах, где его отловили слуги баронессы. И теперь он, надо полагать, находится с ней в сожительстве, в любовном плену. И теперь... Только вы можете помочь мне вернуть перстень. Зная ваши таланты...» Дюпре сузил глаза. «Что вам известно о моих талантах?» «Простите великодушно, но слышал от людей, достойнейших, между прочим, людей, что на ваших... сеансах у присутствующих пропадают с тела разные безделушки. Крестики, кулончики. Вот я и подумал...» С губ Дюпре слетела улыбка. Глаза его сощурились. Тонкие усики поднялись вверх, как две черные рапиры. Поль понял, что ступил на тонкий лед. «Ах, вот как оценивает меня общество!» — прошептал Дюпре. Поль заметил, что глаза его едва заметно увлажнились. «Во всем виноваты расшалившиеся духи, я это понимаю, понимаю!» — затараторил Поль. «Я и сам, как вы можете судить, верю во что-то подобное. Но не могли бы вы нашептать этим духом сорвать колечко с пальца баронессы? Ведая, что старушка теперь только и ищет встречи с вами, я и подумал, что это неплохой шанс». Дюпре мрачно рассматривал собеседника. Желваки на его скулах ходили ходуном. «Желание, желание», произнес Дюпре отвлеченно. «Шаткая лестница, шаги по которой ведут в самую бездну. Мы стремимся удовлетворить их и одновременно страшимся, так как знаем, что исполнение их не принесет желаемого облегчения, а лишь породит новые, еще более извращенные, еще более опасные, еще более смертельные». Поль от чего-то поюжился. «Не дрейфьте, мой друг!» — расхохотался Дюпре. «Я помогу вам. Однако вам предстоит сложный и неприятный ритуал. Вам придется познать таинство, которое может не уложиться в вашей кудрявой меркантильной голове». «Ритуал? Ну к чему же ритуал? Мы же поняли друг друга». «Без ритуала, князь, никак не обойтись. Видите ли, универсум устроен так, что всему необходим правильный набор ингредиентов и действий с ними». Ошиблись хоть в одном шаге, и все пойдет прахом. И если вы хотите обратно свой перстень, действия эти придется выполнять». Дюпре резко поднялся, взял со стола абажур и пошел сквозь клубы папиросного дыма вглубь комнаты, унося с собой зеленоватый свет. Поль от чего-то не хотел следовать за иностранцем. Он знал, что там, в смердящей глубине комнаты, его не ждет ничего хорошего. Все еще можно было отказать, все бросить. Но встречаться снова с жутковатым калекой, висящим на двери, не хотелось еще больше. Поэтому князь поднялся на слабых ногах и последовал за Дюпре. Иностранец выхватил у него саквояж и отбросил в темный угол. «Это нам будет только мешать. Там, куда вам предстоит отправиться, мсье, деньги не имеют никакой силы. Сюда. Прошу». Взору Поля открылся длинный стол, на котором лежало нечто продолговатое, накрытое грязной рогожей. Дюпре одним движением сорвал ткань. Сильный запах гниющей плоти ворвался в ноздри Поля. Взору предстало то, во что мозг сначала отказался поверить. На столе лежал труп довольно упитанного человека лет 50. У человека не было головы. Полная желтая шея заканчивалась аккуратным почерневшим срезом. Князь почувствовал тошноту и попятился, но Дюпре крепко схватил его за шиворот. «Этот человек никому больше не сможет причинить зла. Не причинит он его и вам. Он мертв, как вы можете судить. Чего же тут пугаться?» Князь не мог отвести взгляда от трупа. «Но кто он?» «Вам совершенно не стоит переживать по этому поводу. Что вас должно волновать, так это то, что этот человек может послужить напоследок вашей цели». «Но как?» — наконец смог вымолвить князь, стараясь поменьше дышать. «Простите, я не могу взять в толк». «Дело в том, что то место, где можно дотронуться до своего желания, находится не где-нибудь в Патагонии. Оно находится здесь». Маг поднял указательный палец и прислонил князю ко лбу. «Вот здесь. Здесь находится самое далекое и страшное место из всех, которые только можно представить. Путь туда полон опасностей и преград, поэтому и добраться туда без посторонней помощи, или, правильнее сказать, потусторонней, никак не получится». «В моей голове?» — удивился Поль, потирая место прикосновения. «Да, там, в вашей голове, находится самая сложная машина из существующих, и чтобы проникнуть в нее и не быть перемолотым острыми шестернями подсознания, нам понадобится этот... человек. А теперь подумайте, зачем же Всевышний запрятал это место так далеко? Наверное, чтобы туда никто не добрался. Вот, вы уже начали все понимать». Поль хотел бы закричать, что ничего не понимает, и что в словах Дюпре нет никакой логики, что если это место, чем бы оно ни было, находится в его голове, то тогда совершенно непонятно, как там окажется чертов перстень. Но в этот момент что-то едва заметно ужалило его в шею. Он попробовал схватиться за это место, но Дюпре удержал его руку. «Не стоит мешать процессу», — сказал он на ухо. «Видите ли, любое чудо, а исполнение вашего желания и будет сродни чуду, это набор определенных действий, выполненных в определенной последовательности». Поль почувствовал, как немеют ноги, и что только благодаря железной хватке Дюпре он еще не повалился на пол. «Мне нехорошо», — признался князь. Комната начала легонько покачиваться вокруг него. Все вокруг было нечетким, будто было соткано из плотной дымки. «То, что произойдет далее, может показаться вам странным, иррациональным, даже невозможным», — шептал иностранец на ухо, и голос его доходил до Поля, будто бы издалека и со всех сторон. «Но позвольте, как все-таки ко мне вернется перстень?» — произнес князь и не узнал собственного голоса. «Перстень вернется к вам. Будьте покойны. Причем вернется образом самым неожиданным. Для серого вещества в вашей черепушке нет ничего невозможного. Просто отдайтесь потоку, который подхватит вас через «Три, два...» Предметы перед взором князя принялись закручиваться в магическом хороводе. Труп на столе тоже принялся извиваться, подобно обезглавленной змее. «Вы видите?» — сказал Дюпре. Но голос этот казался князю бесконечно далеким, будто крик с другой стороны лавандового поля. Мир скрутило в сероватую спираль. Князю казалось, что он и сам непостижимым образом вращается на рукавах этой спирали и одновременно видит ее со стороны. Но тут в смазанных узорах начало что-то проступать. Это что-то застыло перед мысленным взором поля на неопределенное время. На какое именно, Поль не понимал. И ослепительное мгновение, и тягучая бесконечность одинаково подходили под эту роль. В сознании не произошло никаких изменений, по которым можно было бы заключить, что та пресловутая стрела, символизирующая путешествие от былого к еще не свершившемуся, не остановилась. Или вовсе не исчезла, проткнув тонкую грань, за которую ее самонаправленная непрерывность не теряет смысл. Теперь же, когда он пришел в себя, первым, что он почувствовал, был холод. Он распахнул веки, и в его зрачки впился непроглядный ледяной мрак. Поль почувствовал внутренностями, что оказался вместе худом и враждебным. «Где я?» — крикнул он, хватая озябшими ладонями пустоту перед собой. Никто не ответил. Лишь собственный голос, отразившись от невидимых препятствий, рассыпался на десятки осколков и вернулся искаженным пугающим эхом. Мрак был осязаем и затекал в глаза, уши и ноздри. При каждом вдохе черный холод бесновался в легких колючим водоворотом. Князь таращился по сторонам, пытаясь найти хоть какой-нибудь источник света, и чувствовал, что если не будет моргать почаще, то у него, пожалуй, замерзнут глаза. Вдруг он услышал неподалеку шаги. Шаги приблизились вплотную и затихли. Сверкнули искры, и появившийся следом огонь развеял густую тьму. Перед полем стоял безголовый полноватый мужчина в бархатном фраке и со свечой в руке. Свет, исходивший от нее, прогнал мрак и холод. Князь разглядел вокруг себя что-то вроде пещеры. От того места, где они стояли, во все стороны лучами расходились десятки темных тоннелей. Мертвец поклонился Полю и жестом пригласил проследовать за ним. Безголовый пугал Поля менее всего. Невыносимая ледяная тьма, которую мертвец изгнал своим появлением, казалась теперь куда страшнее. Князь встал на ноги и последовал за кадавром, который зацокал каблучками в сторону одного из тоннелей. Князь едва успевал перебирать ногами. Порванный штиблет цеплялся за пол пещеры и мешал идти. Свеча отбрасывала на стены пещеры страшные тени, на которые Поль старался не смотреть. Они вошли в неприметный коридор. В нем гудел и тревожил пламя свечи ветер. Тоннель становился шире и шире. Под ногами появился ковер. Стены выровнялись. На них выросли газовые фонари. По бокам засверкали лаком двери. Они оказались будто в средние руки отеля. Из-под дверей струился приветливый свет. Слышались человеческие голоса и смутно знакомые запахи. Мертвец остановился и указал синим скрюченным пальцем на одну из дверей. Князь с опаской подошел ближе, нагнулся и заглянул в замочную скважину. Внутри было темно, и он смог различить лишь чей-то силуэт. Силуэт тряс головой и говорил зычным тенором, который Поль сразу же узнал. «Мадам», — рапортовал его подельник, — «отныне и навеки тело мое и моя бессмертная душа находятся исключительно в ваших белых благоухающих ручках». «Ах, лгунишка», — отвечал игривый женский голос. Несмотря на то, что говорящая нарочито и не слишком удачно завышала тон, князь тут же узнал баронессу Армфельд. «Не слишком ли большую драгоценность доверяете вы такой простушке, как я?» «Отнюдь!» — взревел Безобразов, покачиваясь. «Прекрасней вас нет никого и на целом свете. А ведь где я только не был. Слыхали ли у вас в Москве, как я охотился на львов в Боливии?» «Ах, Жорж, полно небылиц. Поведайте лучше, что привлекло вас в бедной крестьянской дочери, которой я, по повелению злой судьбы, являюсь». Протянула баронесса настолько кокетливо, насколько позволял преклонный возраст. «Протестую!» — запротестовал Жорж. «Ни одна, даже самая знатная бургундская принцесса не сравнится с вашей дивной красотой!» Баронесса утробно загоготала. «Ну, хватит вздора, маншер! Что там у вас вздыбилось в панталонах?» «И смерть, и жизнь, и бешенство желания!» — задекламировал Жорж. «Бегут по вспыхнувшей крови, и разрывается дыхание!» Влюбленного мотало из стороны в сторону. «Баронесса, козочка, мне бы жахнуть еще ремашку для порядку, чтобы легче было впиться, так сказать, в ваши красы, как жадная пчелка в листок весенней розы». «Вы выпили сполна, гусар, а теперь прыгайте уже на свой цветок. Да жальте меня, жальте!» Жорж зарычал и замотал головой, будто храбрясь перед нырком в ледяную прорубь. Князь отстранился с отвращением от замочной скважины. В этот момент мертвец схватил его за шкирку, поднял над землей, распахнул дверь и метнул, будто бы он был не тяжелее котенка, в проем. Поль больно рухнул на пол, а когда поднялся, то увидел за собой лишь стену, увенчанную большим и не очень правдивым портретом хозяйки. Никакой двери, чтобы вернуться назад, не было. «На что вы там уставились?» — спросила баронесса. «Долго ли мне быть еще съедаемой желанием?» Поль испуганно развернулся. Баронесса лежала в ворохе простыней, раздвинув белые ноги. На правой руке ее в свете луны поблескивал перстень. Князь почувствовал, что в паху у него пульсирует что-то тяжелое. Он опустил глаза и вскрикнул. То, что он увидел, никак не могло принадлежать ему. «Ну, хватит дурачиться, мой жеребец!» — прорычала баронесса томно, приподнимаясь на кровати. При этом ночнушка спала с ее плеча и оголила бледную тяжелую грудь. Князь дернулся было назад, но баронесса протянула руку и схватила князя за то, что никак не могло ему принадлежать, но, как выяснилось, имела наикрепчайшую связь с его телом и ощущениями. Князь понял, что безбожно пьян. Тело его повело, и он завалился на победно улюлюкающую баронессу. Остальное виделось ему сквозь пелену хмельного тумана. Стоны, вздохи, поцелуи, объятия. Тошнота. Тошнота. Поль несколько раз проваливался в небытие, но снова просыпался от криков баронессы. Когда истязания кончились, князь завернулся во влажные простыни и, дрожа, провалился в беспробудный сон. В нем Поля мотало по бесконечной спирали разрозненных больных мыслей.